Глава 13. Обана! Петр, вернувшийся из туалета, застал момент исчезновения змея. Вечеринка заканчивается. Мы с Лялей сидели как пришибленные, не веря своим глазам. Наш друг, с которым можно было прожить бок о бок всю жизнь, ушел, не прощаясь. А вместе с ним ушло и общее чувство команды. Даже под алкогольной эйфорией мне стало тягостно на душе. Вот ведь самый трусливый из нас оказался самым смелым. Тяжелый вздох непроизвольно вырвался из моей груди. А я сразу заметил, что он социофоб. Петр присел за стол и потянулся за выпивкой. Таким в одиночестве проще. «Сам ты социофоб», — Ляле не понравилась критика врача в адрес друга. «Нам вместе всегда было хорошо, а по раздельности плохо. Антош не тяготился нами, так что желание уединиться не может быть основной причиной. Чего у него было не отнять, так это умение размышлять». Вот и результат, да размышлялся. Петр, не предлагая никому, в одиночку хлопнул рюмку, сморщился и полез за закуской. «Это штрафная». «А мне показалось, — задумчиво произнес Алекс, — что у него самого на душе было плохо. Хоть я не ветеринар и в лицах присмыкающихся ничего не понимаю, но глаза его однозначно грустили. Может быть, не все так, как он вам рассказывает?» «А с чего у него глаза будут радостными? Поди, ему тоже не сладко было бросать вас. Это как в армию, неохота, но надо», — Борис покрутил усы. «Долг». «А что если...» Алекс не договорил, испуганно уставившись на окно. «А что это?» Я перевел взгляд туда, куда смотрел молодой врач. В окне с видом на мир Ляли творилось что-то неладное. Лес стекал вниз, как краска по стене. В окне, выходящем на парк, творилось то же самое. Гроза не закончилась, она ползла к земле серо-синей массой, изредка озаряясь вспышками растекающихся молний. Да и сами оконные проемы будто начали проседать. «Я пьян или это происходит на самом деле?» Борис подошел к окну, оперся об откос и сразу же отдернул руку. На его пальцах повисла белая сопля из материала, образующего стену. «Аномалия разрушается», — догадался я, — «надо валить». Мы кинулись в гараж, застряв кучкой в размягчающемся на глазах дверном проеме. Экипаж скорой был напуган намного сильнее нас с Лялей. Алкоголь мгновенно выветрился из их глаз, оставив в них только неконтролируемый страх. Борис прыгнул за руль и зашарил по карманам в поисках ключа. Машина уходила колесами в пол. «Да чтобы я с вами еще раз куда-то выбрался!» Борис дрожащей рукой нашарил ключи и вставил в замок зажигания с 10-й попытки, расцарапав весь пластик вокруг него. «Вот ваш змееныш удружил!» Я закрыл глаза и взял Лялю за руку. Она положила на мою руку свою ладонь, чтобы я успокоился. Мне было непонятно, где мы окажемся, если аномалия разрушится полностью. Как выглядит Междумирье и насколько оно опасно, узнавать в неподходящий момент не хотелось. Я знал, что еще не готов к этому. Картинки, как это обычно случалось в аномалиях, не выстраивались в осязаемый объект. Тогда я попытался создать из нескольких букетов чувств что-то определенное. В спешке выходило не очень. Не придумав ничего достойного, я просто отдался генератору случайных чувств, переложил на него всю ответственность за результат. Машина качнулась и остановилась. Вокруг нас царил мрак, и только где-то вдали слабо светился тусклый желтый фонарь. Борис включил фары. Мы находились в странном рукотворном помещении, похожем на ангар или трюм судна. Сходство с ними дополняли штабеля ящиков, установленные рядами. Наша скорая вполне помещалась между ними. Я предложил Борису потихоньку тронуться вперед к свету. «А мы где?» Алекс просунул лицо, насколько позволяло отверстие в кабину. «В безопасности», — ответил я неопределенно. «На складе каком-то», — уточнил Борис. «Хорошо бы не на складе ядерного топлива». «Не похоже. Я знаю, какой у него значок». «Такого на этих ящиках нет», — поделился Алекс наблюдением. «Так это на Земле такой, а здесь, может, и не такой», — парировал Борис. «Без паники, мужики! Нет здесь никакой радиации и вообще никакой опасности!» Пресек я их опасения. «Это уютное местечко для того, чтобы мы передохнули и сделали следующий шаг. Надо привести мысли в спокойное состояние, а лучше, чем в темноте и тишине, этого не сделать». «Ясно, умолкаем!» Борис картинно закрыл рот и надул щеки. Он остановился под фонарем, вделанным в металлическую на вид стену. Рядом с фонарем находилась высокая и широкая дверь, тоже сделанная из металла. Я опустил окно и почувствовал необычный запах чего-то технического, индустриального. В полной тишине едва различим был гул, идущий от стен. Мы с Лялей выбрались из машины. Она встала под свет фар и разглядывала свою шерсть. «Жорж, здесь сильная статика, у меня электризуется шерсть», — она показала свои распушившиеся руки. «Электростанция», — уверенно произнес Борис. «Атомная, я же вам говорил». «А давайте, чтобы не гадать, откроем дверь и посмотрим». Я увидел рядом с дверью еле приметный пульт управления ею. Символы на нем мне ни о чем не говорили, так что я нажал первую кнопку сверху. Дверь с легким свистом поднялась вверх, открыв выход в пустой коридор. Мы вышли в него. Борис, боясь остаться без нас, выехал следом. «Садитесь, прокатимся на машине», — предложил он. «Узнаем, куда нас снова занесло». Мы послушались его, забрались в машину и поехали не спеша по металлической трубе коридора. Налево и направо попадались двери, аналогичные тем, из которой мы выехали. «Уже и на электростанцию не похоже, слишком большое», — признался Борис. «Тайное убежище, законсервированное на случай апокалипсиса. Все автоматизировано». Свет фар выдернул из темноты приближающуюся платформу, груженную ящиками. Ширины коридора хватило, чтобы разъехаться, иначе скорая попала бы под нее. Скорее всего, платформа передвигалась по команде и не способна была понимать препятствия. От ящиков опускался туман, от которого повеяло холодом. «Затаривают склады», — заметил очевидное Борис. «А может, мы на корабле?» — предположил Петр. «Возможно», — согласился я. «Представляю его размеры. Здесь Титаник в ангар влезет». Мы попали в развилку и выбрали дорогу, ведущую направо. Проехав чуть-чуть, мы уперлись в стену с дверью, перекрывающую проход. «Накатались!» — поинтересовался я у своей команды. «Давайте узнаем, куда мы попали, а потом поедем дальше. Любопытно же!» Я согласился удовлетворить любознательность Алекса. Выбрался из машины и открыл дверь. Она уехала вверх. Салон скорой наполнился мертвенным голубым сиянием. За дверью находилось помещение с прозрачной панорамной стеной, открывающей потрясающий вид на скопление бесчисленных звезд на черном бездонном фоне открытого космоса. «Это что, космический корабль?» Петр, открыв рот, смотрел на панораму звездного неба. Цвет звезд играл у него в глазах. Борис выехал из коридора, после чего все выбрались из машины. «Величественный космос парализовал нас своей красотой. Мы онемели от вида сверкающей бездны». «Это того стоило», — тихо произнес Алекс. «Я первый раз в космосе», — прошептал завороженный Петр. «Я его себе таким и представляла». В восторженном порыве Ляля не заметила, как принялась мусолить кончик своего хвоста. Корабль не летел, он находился на станции, огромном вращающемся колесе. Манипуляторы регулярно заныривали внутрь корпуса корабля, погружая в него массивные контейнеры. «А для кого-то это самое обычное дело», — ухмыльнулся Борис. «Космический дальнобой, полгода в дороге, месяц дома». «На Альфе Центавра загрузился, в Валапасе разгрузился», — представил я себе работу водителя космического грузовика. «Вряд ли на такой продвинутой технике летают люди. Это автомат, скорее всего», — решил Алекс. «Зачем автомату воздух внутри?» «Логично. Если мы никуда не торопимся, можно дождаться старта корабля. Ужасно хочется посмотреть на полет среди звезд». Ляля умоляюще заглянула мне в глаза. Как я мог отказать гипнотическому свечению ее глаз? Разумеется, я и сам хочу это видеть. Яркие, немигающие звезды медленно вращались, но вскоре во всю панораму влезла огромная желто-коричневая планета. Вид ее был не менее впечатляющим. Атмосфера планеты клубилась вихрями, озаряющимися вспышками молний. Мне живо представилась суровая обстановка на ее поверхности. «А почему мы раньше не выбирали космос?» — восторженным голосом спросила Ляля. «Как это грандиозно!» «Наверное, мы тогда думали о вещах приземленных. К фразе о том, что можно смотреть бесконечно на три вещи, следовало добавить четвертую вещь. Космос завораживал больше, чем первые три вместе взятые». «Ну, женщины с фразой про лицо любимой женщины могут и не согласиться». Вдруг над нами зажглись продольные лампы, расположенные вдоль всего потолка. «Блин, отчаливаем или нас спалили?» — забеспокоился Алекс. На панорамные окна начала опускаться непрозрачная перегородка. «Черт, точно отчаливаем, полюбоваться стартом не дадут», — Борис в сердцах закрутил усы на палец. «Пойдемте отсюда». Прямо за нашими спинами бесшумно опустился прозрачный лифт, внутри освещенного пространства которого находился человек. Мы замерли в ожидании. Лифт соприкоснулся с полом, и сразу же боковые прозрачные перегородки ушли друг в друга. Человек оказался из семейства кошачьих. Он не сразу вышел из лифта, присматривался к нам. Меня успокоило то, что кот не стал выхватывать оружие, а значит, эмоционально был уравновешен. «Привет!» — поздоровался я первым. «Мы сейчас уйдем!» «Доброго времени!» — мужчина поздоровался глубоким, сильным голосом и вышел из лифта. А я решил проверить, кто это у нас собрался контрабандой прокатиться. На коте была надета идеально сидящая по фигуре форма темно-синего цвета. Он оказался мускулист, ладно скроен по человеческим меркам, выше меня на полторы головы. Его рыжая с темными полосками шерсть плотно прилегала к телу и светилась здоровым цветом под лампами искусственного освещения. На его фоне моя обезьянья платформа выглядела проигрышно, определяя мне место омега-самца в нашем раскладе. Кто сказал, что лысая кожа — это красиво? Ничуть. Ухоженная шерсть выглядела намного эффектнее, чем моя кожа с редкими болезненными волосиками. Фигура кота, доставшаяся ему от хищных предков, была намного лучше сложена, чем мое бревнышко с руками и ногами. А взгляд желтых глаз с узкими зрачками так и вообще будоражил мои генетические страхи, оставшиеся еще от славных предков, прячущихся по деревьям от хищников кошачьего семейства. «Я капитан этого судна. Меня зовут Маури. Кто вы?» Капитан пробежался по нам глазами, замерев на Ляле и смутив ее. Мне в лицо бросилась краска. Каким я убогим казался напротив этого могучего кота. Он светился силой и властью, а меня горбило от неуверенности, от сравнения себя с ним и нечаянной мысли, что такой мужчина без проблем уведет Лялю. «Не поверите, мы команда, путешествующая по мирам», честно признался я немного дрожащим голосом. «Автостопом», — решил он. «Нет, что вы, мы не перемещаемся по космосу на кораблях, может, и зря, но это пока не наша тема. Мы иномирцы, ходим через параллельные миры». «Вам не понять», — влез в разговор Алекс. По его дерзкому тону я понял, что внешний вид капитана тоже унизил его в собственных глазах, и молодой врач решил отыграться, бравируя нашим умением. Капитан оглядел Алекса сверху вниз. «Я многое видел и готов биться об заклад, что знаю, о чем идет речь». Он снова прошелся глазами по нашим лицам, остановившись на Ляле дольше других. «Не пойму, девушка, куда вы везете этих удивительных инопланетян или иномирцев, как они себя называют?» Видимо, кот решил, что Ляля перевозит нас как животных или совсем тупых инопланетян. «Я не перевожу их, мы одна команда. Будет лучше, если мы уйдем сейчас же». Ляле тоже было не по себе. Капитан ощерился улыбкой, которая мне показалась недоброй. «Да куда же вы уйдете? Мы уже перешли на сверхсветовую скорость. Теперь остановка только в пункте назначения через 2 месяца, по исчислению внутри корабля». «Мы можем уйти раньше. Без проблем», — пообещал я. «Для нас скорость корабля не играет никакой роли». «Да», — задиристо добавил Алекс. Капитан развел руками. «Что ж, задерживать не имею права, конечно, хотелось бы пообщаться с такими удивительными людьми плотнее. Ведь я любитель записывать истории, которые случаются со мной в пути, но раз вы не желаете оставаться...» «Мы поедем на газельке», — Борис засуетился. Протянул руку капитану, потом отдернул, будто решил, что с котами прощаться за руку не стоит. «Дел не в проворот. В другой раз!» — для проформы произнес я, надеясь, что больше никогда не стану выбирать места, где живут такие коты. «Хотелось бы верить, что исполните свое обещание». «Обязательно!» — заверил Алекс и первым направился к скорой. «Девушка, а можно узнать ваше имя напоследок?» От бархатного тона капитана мне стало не по себе. «Алиляу!» — представилась Ляля своим настоящим именем. Звучит ярко, как взрыв сверхновой. Кот явно умел использовать голос с целью обольщения. «Я почувствовал себя никчемной макакой, умеющей для привлечения внимания женщин только громко орать». «Спасибо», — голос Ляли показался мне искренним. «Не смею задерживать». Капитан остановился в 5 метрах от машины. «Мы забрались внутрь. Борис сел за руль и завел машину». «Интересная у вас техника. Тяжело ею управлять?» — спросил капитан. «Это тебе не в тапки, ссать!» — прошептал Борис, но громко произнес следующее. «Никакой автоматики, все вручную». «Желаю счастливого пути». «А может быть, капитан и не был тем, кого мне нарисовало мое разыгравшееся воображение?» «Зря я сравнивал его с собой, чувствуя в нем соперника. Ляля, кажется, не нашла в нем того, что заметил я. Возможно, и не такая уж страшная я макака». «Жорж, уноси нас поскорее, пока он меня взглядом не продырявил», — попросила Ляля. «Сейчас». Я закрыл глаза и сконцентрировался. Что-то сразу не пошло. Видимо, из-за переживаний и потери веры в себя. Я сделал несколько успокаивающих вдохов-выдохов и снова погрузился в чувства. И провалился в них, как в колодец с ледяной водой. Вместо них пустота, черный холодный космос, колющий мертвым сиянием звезд. «Не получается», — тихо произнес я. «Жорж, кажется, он смеется над нами». Я скосил взгляд в сторону кота. Капитан, сложив руки на груди, смотрел на нас. Он явно был в курсе нашей проблемы и злорадно скалился. Я начал потихоньку подозревать его в больших умениях, чем навык управления космическим судном. «Ляля, я не могу. Что-то или кто-то блокирует меня. Попробуй выбить капитана в другой мир». Ляля взмахнула рукой, и кот исчез. Но ненадолго. Я даже не успел моргнуть, как он снова оказался рядом с нами, но в этот раз на его хищном лице не было и тени улыбки. Меня пробрало до пяток от его дикого оскала. Ляля снова махнула руками в сторону капитана, но тот был готов к ее приему, и ничего не произошло. Борис испуганно поднял стекло и заблокировал дверь. Капитан схватился за ручку, дернул и вырвал ее с корнем. Борис нажал на газ и сорвался с места. «Жорж, он не тот, за кого себя выдает». Ляля вцепилась одной рукой в меня, другой оперлась на панель, борясь с перегрузками закладываемых Борисом виражей. «Он тоже иномирец!» «Я уже и сам догадался», — ответил я. «Иномирец-маньяк, психопат, и, кажется, еще он умел создавать аномалии». Не так все просто было с этим космическим грузовиком. «Зато змей ваш свалил очень вовремя», — выкрикнул Петр из салона. «Да заткнись ты!» — ответили мы с Лялей одновременно. Змей был ни при чем, каким бы совпадением это ни казалось. В последнее время у меня пропало чутье на переходы, будто я стал терять интерес к ним. Мне казалось, что я просто устал тянуть за собой компанию придурков, но возможно, что я прикрывался этим, не желая обнажать причину банальной потери интереса. А она была связана в первую очередь с тем, что цель, ради которой мы двигались вперед, размылась, забылась и потускнела. Думаю, тем, кто находился надо мной, такой расклад разонравился, и они добавили перчика, чтобы получить свою норму духовной пищи. Хотите долго жить, радуйте интересными делами тех, кто питается вашими эмоциями. Если повезет, то хозяева определят вас во главу новой породы людей со всеми плюшками. «Дави его!» — заорал Алекс. Борис разогнал скорую, целя в кота. По виду тот не слишком этого боялся, стоял на месте, оскалившись. «Тормози!» — приказал я Борису, предполагая, что мы пропустили грозящую нам опасность. Машина засвистела тормозами, заскрипела всеми потрохами и, не доехав 3 метров до кота, остановилась. «Ляля, не дай ему собраться с мыслями, выталкивай его куда-нибудь». Кошка сделала пас двумя руками, капитан замерцал, но не исчез. «Это уже не он, это картинка», — догадалась Ляля. «Голограмма!» «Ну все, конец», — Борис обреченно бросил руль. «Приплыли». «Это еще не конец. Конец будет, когда у ворот тебя встретит апостол Петр. Дум, как говорится, спиро сперо». «Пока дышу, надеюсь», — машинально перевел пословицу Алекс. «Сейчас как раз воздух откачают, и будет вам последняя надежда», — мрачно произнес Борис. Голограмма кота смотрела на нас, не шевелясь. Физический исходник в это время наверняка задумывал против нас что-нибудь нехорошее. «Знаешь, Ляля, в чем существенная разница между нами, когда мы искали выход из сложных ситуаций и ними?» Я кивнул в сторону Бориса. Кошка молча уставилась на меня в ожидании ответа. «Мы знали, что помощи ждать неоткуда и были всегда готовы к любым сюрпризам, а наши спутники все время ищут повод поныть над тем, что их ожидания не оправдываются. Ты хочешь, чтобы я вытолкнула тебя отсюда?» Кошка не поняла моей иронии. «Хочешь оставить их одних?» У Бориса со страху глаза сделались по блюдцу. «В принципе, да, но не стану этого делать, потому что ты тоже останешься здесь». «Я не против, если вы вытолкнете меня!» Борис зацепился за спасительную идею избежать проблем. «С машиной!» «Машину я не осилю, а вас по отдельности попробовать можно!» Ляля прицелилась руками в сторону Бориса. «А можно назад, на тот остров?» — попросил он. «Нас всех!» — крикнул Алекс. «Это не наша война!» «Что я и говорил!» Несколько дверей вдоль стены одновременно поднялись. За ними стояли самоходные манипуляторы, похожие на те, которые грузили ящики внутрь корабля. Механизмы тронулись в нашу сторону. Манипуляторы опасно вытянулись вперед, напоминая гигантскую клешню краба. «Ляля, выталкивай этих гражданских на остров куда угодно. Это и впрямь не их война». Не дожидаясь, когда Борис приготовится, кошка вытолкнула его из машины, затем сделала то же самое с Алексом и Петром прямо через перегородку. «Готово!» — потерла она руку об руку. Погрузчики окружили скорую помощь, угрожающе нацелившись на нее манипуляторами, как скорпионы ядовитым хвостом в сторону своей жертвы. В машинах сидели кошкообразные люди, одетые в форму, похожую на ту, что была на капитане. «Не надо, мы сдаемся!» — выкрикнул я через открытое окно. «Что ты задумал, Жорж?» — испуганно спросила Ляля. «Пока ничего», — ответил я честно. «Будем импровизировать, как обычно. Куда ты отправила наш инфантильный довесок?» «Без понятия. Я старалась думать в тот момент о безопасном месте. Было бы здорово, если бы они оказались дома. Правда, на них могут повесить машину и дорогое оборудование, да еще и решат, что они свихнулись». «Выходите с поднятыми руками!» — раздался громкий голос, идущий будто из динамиков. Мы с кошкой переглянулись. «С Антошем было бы веселее», — вздохнул я и открыл дверь. Если бы только его не пристрелили за то, что он не поднял руки. Я выбрался из машины первым, поднял руки вверх и огляделся. Космонавты или пособники маньяка были вооружены. Оружие они не направляли на нас, но держали руку на кобуре. Ляля спрыгнула с подножки и встала со мной рядом. «Кошачье гостеприимство», — иронично произнес я, разглядывая похожие одна на другую физиономии обитателей корабля. «У нас, говорят, незваный гость хуже камевояжера». Ляля предположила, что кошки не обязаны встречать нас радушно. «Не забывай, что не мы к ним пришли, а они нас поймали», — напомнил я Ляле с какой-то определенной целью. «Стреляйте в дамочку, если она попытается махать руками», — раздался голос капитана. «Она умеет ими что-то большее, чем просто махать». Повинуясь благородному порыву, я прикрыл Лялю с собой. «Никто вам ничего не сделает», — пообещал я. «Мы просто хотим понять, вдруг случилось недопонимание». «Мы за мир во всем мире, даже с теми, кто умеет создавать свои собственные». Последняя часть была произнесена для ушей капитана. Надо было расставить все точки над «и», чтобы агрессивный кот понял, что мы знаем о таких, как он. Минуту ничего не происходило. Персонал корабля разглядывал нас, а мы рассматривали их, готовясь в любой момент подстроиться под изменение ситуации. «Если что, выталкивай их, не задумываясь», — попросил я Лялю. «А ты нащупывай выход. Постараюсь». «Всем вернуться на рабочие места!» — раздался голос капитана. Народ развернул погрузчики и удалился по своим делам. Открылся один из шлюзов, за ярким светом из которого, как в дешевой постановке, появился капитан. На этот раз его лицо озаряла маска добродушия. «Не верь его наглой рыжей морде», — шепнул я на ухо кошке. «И не собираюсь». Кот направился к нам, раздвинув руки в человеческом жесте, означающем «обнимашки». «Что же вы сразу не сказали? Этого недоразумения могло бы и не случиться. Я принял вас за контрабандистов и даже за воров, которые растаскивают мое добро по мирам». Капитан встал напротив меня. Я все еще прятал Лялю за собой. «Несказанно рад!» Кот полез обниматься. В нос ударил запах шерсти, от которого у меня засвербело в носу. Капитан могучей хваткой сжал меня в тисках, а я не смог стерпеть и чихнул ему прямо в район груди. Кот не сдержал брезгливого выражения лица. Он резко отстранил меня, после чего плечи его передернулись. Капитан хотел смахнуть мои слюни, но не стал притрагиваться к влажному пятну на своем костюме. «Извините, аллергия на шерсть. Костюм у вас, видимо, из натуральной шерсти». Кошка прыснула за моей спиной. «Нет, какая расточительность делать вещи из натуральной ткани. Это отличная синтетика». Он достал платок и потер место, куда попали мои слюни. «Тогда не знаю, на что». «Ладно, у меня еще штук 20 таких в гардеробе». «Пойдемте, я отведу вас в комнату для гостей». Капитан учтиво отошел в сторону и указал нам рукой в сторону ближайшей двери. Металлическая дверь, повинуясь невидимой команде, ушла вверх. Капитан шел позади, а я все время косился на него, чтобы вовремя заметить, если он задумает что-нибудь против нас. Руки у Ляли тоже были наготове. Не уверен, что мы могли противостоять такому опытному иномирцу, но и погибать без борьбы не хотелось. Антош мог бы усилить нашу позицию в этом раскладе, но что толку переживать о том, кого нет? Светящийся лифт опустился перед нами. Мы вошли в него и поднялись в комнату с домашней обстановкой. «Это мой маленький и уютный мирок», — капитан полез в неприметный шкаф, существование которого обозначалось только после открывания двери. «Вы голодны?» «Это ваш мирок в мирке?» «Ведь ваш корабль — это не корабль вовсе, а обычная аномалия, созданная между мирами». «В каком-то смысле вы правы. Это аномалия, но и корабль. Я переделал его под свои нужды. Мечта детства — заиметь свой космический корабль и носиться меж звезд. Вы едите мясо?» «Кто, я?» — переспросил я. «Разумеется, ваша спутница точно не будет есть всякую растительную гадость». Кот поднял бровь, ожидая моего ответа. «Только не сырое», — я вложил в ответ почти незаметный сарказм. Кот рассмеялся. «Я исколесил галактику в родном мире вдоль и поперек и привык к тому, что люди, похожие на меня и на вашу спутницу, всегда оказываются гораздо умнее прочих развитых цивилизаций». «Сразу видно, что вы не из моего мира. Капитан Маури. В мире Жоржа наши предки живут в домах и ловят мышей. Представьте, каково ему сейчас слушать ваши разговоры о преимуществе». «Я многое повидал, думаю, больше вашего, так что ничему не удивляюсь». Он понажимал кнопки на кухонном оборудовании, после чего достал три пластиковых коробочки, от которых поднимался пар. «Угощайтесь». Он первым вскрыл упаковку, наверное, чтобы показать нам, как это делается. Еда пахла съедобно, но не сказать, чтобы пробивала на слюну. «Итак, вы затащили нас в свою ловушку с какой-то целью?» — спросил я, не желая терять времени на догадки. «Правда не сделает вас счастливее». Кот в один присест съел кусок тушеного мяса, который мне пришлось бы кусать раз 10. «Так все плохо?» У Ляли вмиг пропал аппетит. Она отодвинула от себя коробку с едой. «Отпустите нас, не берите грех на душу». «О боже, грех!» Капитан саркастически улыбнулся. «После того, как я узнал, откуда растут ноги у всех наших мыслей, мои моральные принципы исчезли за ненадобностью. Любое наше поведение, ограниченное правилами, есть культивация производимого нами продукта. И знаете, кто за этим стоит? Догадываемся. Те, кто находится в пищевой цепи выше нас. Именно, это духовные бесплотные сути, выращивающие нас как скот. Откуда вы узнали о них? С задержкой удивился кот. Возможно, мы умнее, чем выглядим. Я понял, вам об этом рассказали. Почему вы так решили? Потому что те, кто осознал их присутствие, никогда не смогут жить среди простых людей, даже иномирцев. Сути им этого не позволят. «А как же вы?» — спросила Ляля после того, как мы с ней переглянулись, одновременно подумав об Антоше. «А я у них на крючке. Ловлю для них иномирцев, выдаиваю их, а потом кусок мяса вдруг встал у меня поперек горла. Я закашлялся. Нет, это искусственное мясо, выращенное из клетки быка. Почему они так жестоки?» Не более жестоки, чем мы по отношению к тем, кто ниже нас. Я дослужился до собаки, пасущей стадо. Иногда я ловлю за ногу овцу и тащу ее хозяину, чтобы он остриг с нее шерсть. Сбежать нереально? Я пробовал, но они время от времени скармливают мне духовный наркотик, нирвану. Я уже не могу без него». Это от него со временем все существа, которых мы встречали в аномалиях, становятся полными дегенератами. «Да», — обреченно согласился капитан. «Мы выберемся», — уверенно заявил я. Взгляд кота наполнился злостью. «Только не тешь себя мыслью, что ведешь свою игру, не потакай своей мании величия. Мы все только фигуры в чужой игре. Все, что окружает нас, подталкивает к выбору, который задумал игрок. Мы можем выбрать только свое отношение к роли фигуры в этой игре. Я выбираю фигуру, которая пошлет подальше тебя и твоих хозяев. Капитан вскочил на ноги. Его взгляд пылал, мне стало не по себе. Ляля, а ты можешь попробовать притащить сюда Антоша? Мне пришла в голову одна мысль, которую надо было проверить на практике. Ну же, тащи друга назад, пока он не превратился в наркомана. Кот приготовился броситься на Лялю, но я с разбега ударил ему головой в живот и повалил на пол. Капитан быстро пришел в себя и скинул меня в сторону, будто во мне было не больше десятой части привычного веса. У меня снова зачесался нос, и я пока пытался справиться с желанием чихнуть, потерял время. Кот схватил Лялю, плотно сжав ей руки. Кошка кричала и пыталась вырваться. Мои попытки освободить ее бесполезно наталкивались на стену из мышц. Наша импровизация забуксовала и готова была потерпеть неудачу. Я примерился к стулу, но тот оказался намертво прикреплен к полу. Капитан повалил Лялю на пол. Мне показалось, что в его действиях появился сексуальный подтекст. Как-то томно он принялся зажимать ее ногами. Кошка прекратила кричать. Я решил, что она выдохлась или потеряла сознание. Заступник из меня получился совсем никакой. В отчаянии я бросился на загривок капитана и вцепился зубами в его ухо. Кот взвыл, вскочил и сбросил меня со спины. Мой полет завершился ударом о стену, и мир почернел у меня перед глазами. Мне показалось, что я пришел в себя почти в ту же секунду, но когда я открыл глаза и попытался встать на ноги, обстановка вокруг меня была уже иной. Капитана нигде не было видно. Ляля сидела на полу спиной ко мне и всхлипывала. Из-за нее торчал знакомый зеленый хвост. «Антош?» Голова змея появилась над кошкой, а сама Ляля радостно вскочила и бросилась ко мне. «Жорж, ты живой?» Она обхватила меня руками, прижав мой нос к своей груди. «Антош, ты смогла?» После объятий кошки я переключился на змея. «В последний момент», — призналась кошка. «Капитан хотел убить тебя?» «Не совсем», — уклонилась от ответа Ляля. «Ясно. И где же он теперь?» «Ляля выбросила его в другой мир, а я изменил некоторые константы его аномалии, чтобы он не смог вернуться». «Важно», — произнес змей. «Антош, а эти сути бестелесные и тебя взяли на крючок?» — подозрительно спросил я друга. «Не по их зубам наживка». Змей поднял хвост так, будто это был указательный палец. «Надо знать, с кем водить дружбу».